Глава 57. Осведомленность. Я тоже. Но сейчас меня ждет друг, так что как-нибудь в другой раз. Улыбнувшись, откланялся Ван Джен. Пока Ван Джен не ушел, Реддингтону было немного некомфортно. Что бы там ни говорил Пань Пасы, он никак не мог поверить, что этот парень имеет соответствующий доступ, чтобы попасть сюда. Пань Пасы же улыбнулся, глядя на удаляющуюся фигуру Ван Джена, а после этого, обернувшись, обратился к остальным четырем ребятам. «Судя по всему, не стоит недооценивать студентов из нынешних желтых классов». «Пань Пасы, об этом парне много что говорят, но ты должен знать. Ван Джен хоть и обладает хорошими физическими показателями, однако в плане способности Икс он ничего не стоит, иначе бы его не зачислили в желтый 7», — сказала Лин Лую. Парень помотал головой. «Для человека, сумевшего попасть в список лучших академий по боевым заслугам, способности Икс не имеют никакого значения». Сказав это, Пань Пасы тут же развернулся и ушел, оставив остальных недоумевать над его словами. «Список лучших? Да как это возможно?» Даже у них не было никакой возможности попасть в этот список. Более того, среди всех черных классов найдется всего пара человек, достойных этого. Девушки переглянулись между собой, обе не могли поверить во все происходящее. Реддингтон же с Луэром, в свою очередь, были шокированы еще больше. Парни остро ощутили, что они люди из разных миров, из-за чего их самолюбие оказалось уязвлено. Но Пань Пасы выразился очень ясно. Он и Ван Джен находятся на другом уровне. В голове у Лин Лою пронеслась куча разных мыслей. Впервые она почувствовала себя самонадеянной дурой. «Дедушка же говорил, разве мог он советовать ей, кого попало?» Глаза Эй Цао загорелись. В них читался интерес, причем теперь ее любопытство разыгралось еще сильнее. Изначально она еще сомневалась насчет этого парня, но теперь была уверена, что не зря решила помочь ему с деньгами. В бизнесе обязательно нужно зарабатывать, только вот некоторые работают ради денег, а другие ради будущего. Стоит рассказать об этом Сноу Ли. Она обязательно обрадуется. Студент желтого класса вошел в рейтинг Академии. Это же бомбическая новость! Пань Пасы узнал эту новость совсем недавно. Тем не менее, сам он в тот момент не сильно удивился. В конце концов, он тоже входил в этот список, да и находился на более высокой позиции, чем Ван Джен. К сожалению, X-способности действительно были слабой стороной Ван Джена, но если он сможет прийти к равновесию, то его точно ожидает невероятное будущее. На самом деле, его потенциал и сейчас был весьма неплох, однако пока он не сможет улучшить свой контроль, это так или иначе будет сдерживающим фактором для него. Тем не менее, по словам Сноу Ли, у Ван Джена все было не настолько уж и плохо в плане способности X. Ай Цао широко раскрыла глаза. Неужели для студентов Высшей Академии X выдвигаются требования, согласно которым уровень X-способности каждого студента должен достигнуть минимум уровня C? Но на таком уровне, даже если ты не мастер управления своей силой, кое-что ты все же уметь должен. Однако Ван Джен старается не использовать свою способность X. Насколько же он силен на самом деле? Когда Ван Джен встретился со своими друзьями, Джан Шань выглядел совсем поникшим. Почти наверняка малышка Олли побила его еще раз. Бедняга. Ван Джен понимающе похлопал друга по плечу. «Молодые побеги становятся сильными, только пережив разрушающий дождь и ветер. Не унывай!» Джан Шань беспомощно закатил глаза. «Да черт с ним, что он проиграл! Просто эта малявка чересчур жестока!» Только ребята собрались уйти, как к ним подоспела Ай Цао. Посмотрев на Ван Джена, девушка расплылась в улыбке. «Ван Джен, я хотела поговорить с тобой с глазу на глаз. У тебя есть время?» Ван Джен задумался на мгновение, а затем кивнул головой. «Джан Шань, Олли, идите без меня!» Если бы все было как раньше, Джан Шань тут же принялся бы кокетничать с девушкой, однако сейчас у него совершенно не было для этого настроения. Его совсем не смущал тот факт, что ему, наверное, никогда не одолеть Ван Джена, но теперь его избивает еще и маленькая девочка. Какой позор! Двое развернулись и направились в сторону общежитий. На самом деле у Ван Джена тоже был разговор к Ай Цао. Просто он не смог набраться смелости обратиться к ней первым. Однако теперь, когда она сама проявила инициативу, он уже не мог упустить такую хорошую возможность. Оставалось только дождаться лучшего момента и сказать: «Дай мне еще денег!» Нагло, но что поделаешь. Наглость, говорят, второе счастье. К тому же, кто его заставлял соглашаться на просьбу Сяо Фэй? Тем не менее, Ван Чжэн также прекрасно понимал, что его учительница слишком горда, чтобы самой ходить и клянчить у людей средства на исследование. Заставить ее пойти на такое было невозможно. Они зашли в комнату отдыха и нашли место, где можно посидеть. Каждый налил себе по стакану воды. Ай Цао посмотрела на Ван Чжэна и широко улыбнулась. «Угадай, о чем я хотела с тобой поговорить?» Ван Чжэн почесал нос. Больше всего на свете он не любил, когда девушки просили его что-нибудь отгадать, потому что ему почти никогда это не удавалось. «Судя по всему, дела у фирмы Кинг складываются не совсем хорошо», — сразу же дала ему подсказку Ай Цао. Она была знакома с Ван Чжэном уже некоторое время и знала, что он человек достаточно прямой, и разговаривать с загадками с ним не получится. Ван Чжэн кивнул головой и несколько удивленно произнес: «Ты уже знаешь?» Ай Цао улыбнулась. «Ты же не считаешь меня глупой? Раз я инвестировала, то обязательно должна хоть немного вникать в суть дела. Кинг в последнее время действительно терпит неудачи одну с другой. И те деньги, что я вложила, скорее всего, уже израсходованы. Если говорить прямо, то я восхищаюсь Сяо Фэй. Но с точки зрения бизнеса она полная неудачница». Ван Чжэн горько усмехнулся. Он был полностью согласен с услышанным. Тем не менее, Сяо Фэй он тоже понимал. Для таких исследований нужно много денег, но потерять все из-за них же будет слишком обидно. Особенно если речь идет о проекте пространственных перемещений. «Проблемы в самом деле хватает. Не буду скрывать от тебя. Мы столкнулись с непредвиденными преградами». Когда говоришь о бизнесе, не стоит раскрывать все карты, однако Ван Чжэн не был способен на это. Даже если бы риски были минимальны, он захотел бы предупредить о них. «Шансов на успех стало в два раза меньше, и потребовались новые вложения. Однако тебе не стоит волноваться. Никто не собирается отступать, мы обязательно найдем новых инвесторов». Ай Цао улыбнулась. «У тебя есть и другие знакомые, которые смогут занять тебе такие деньги?» Ван Чжэн замер, а Ай Цао, улыбнувшись, выпила глоток воды. «Если говорить откровенно, я очень заинтересована в этом проекте. Его будущий доход будет довольно высоким, однако и риски также велики. Насколько я понимаю, фирма Кинг сейчас находится в плачевном состоянии. Взять денег в долг также не у кого, даже какую-нибудь маленькую инвестицию тяжело получить». Ван Чжэн молчал. То, о чем говорила Ай Цао, было правдой. Однако это вовсе не означало, что они совсем потеряли надежду. У него был план «Б», но он по возможности не хотел пускать его в ход. «Ты самый крупный акционер компании. Какие у тебя есть идеи?» — спросила Ай Цао. Будучи кредитором, Ай Цао на самом деле глубоко ознакомилась с ситуацией, однако настоящей неожиданностью для нее стало не только то, что Ван Чжэн крупнейший акционер, но и то, что он являлся автором теории пространственных перемещений. Такое и во сне не могло присниться. Талантливый ученый и выдающийся солдат в одном лице. «Да, все в самом деле очень плохо, Ай Цао. Но ты ведь хотела со мной увидеться не только для того, чтобы поставить меня в еще более трудное положение, ведь правда?» Ван Чжэн улыбнулся. «Не похоже, что ты собираешься требовать долг». Ай Цао не ожидала такой быстрой реакции от Ван Чжэна. Этот парень и впрямь только выглядит дурачком. На самом деле голова у него варит как надо. «Но как ты смотришь на то, чтобы наша семья проинвестировала ваш проект в еще большем объеме?» — спросила с улыбкой девушка. Ван Чжэн даже не удивился. «Какие условия?» В такой ситуации обязательно первым делом следовало узнать условия сделки и соглашаться лишь в том случае, если они будут выгодны обеим сторонам. Хотя Ван Чжэну особо-то и не было что предложить. Только свои акции. «А сам как думаешь?» Ай Цао улыбнулась еще шире. Она вдруг ощутила, что разговаривать с этим человеком довольно забавно. «Часть моих акций? Я думаю, это будет честно». Ван Чжэн хорошенько подумал и понял, что должен пойти на уступки. В конце концов, если проект прогорит, то эти акции вообще ничего не будут стоить. Ай Цао рассмеялась и кивнула головой. «Если бы ты договаривался с кем-нибудь другим, тогда такие условия были бы подходящими. Хотя тоже не во всех ситуациях. Но меня не интересуют твои акции». Ван Чжэн замолчал и беспомощно развел руками. «Тогда мне больше нечего тебе предложить, если только себя самого. Но не думаю, что кого-то сможет заинтересовать такое предложение». Айцао немного похихикала. «Что ж ты за человек такой? Если ты и правда решишь продать самого себя, думаю, что вокруг тебя соберется очередь из покупателей. Ну ладно, пошутили и хватит. Я оценю связь между нами. Конечно же, имеется в виду дружба, не подумай чего. Мне даже кажется, что нас с тобой связала сама судьба. Проще говоря, мою семью совсем не интересуют акции вашей компании. В конце концов, если все пройдет удачно, свою прибыль с вас мы и так получим. Однако бизнес есть бизнес. Сам понимаешь, в таких вопросах принимаю решения не только я. Мое слово там кое-что значит, но...» Ван Джан закивал головой. Кажется, он наконец-то понял. «Ты хочешь сказать, что вас интересует антигравитационная руда?» «Бинго! А ты и правда умён? Когда мы изучали подноготную вашей компании, мы обнаружили кое-что очень странное. Оказывается, она имеет доступ к антигравитационной руде. Стоит сказать, что некоторые страны по сей день пытаются получить ее. А Кинг получила доступ к руде даже раньше, чем Абидан. Не поделишься секретом, как вам это удалось?» «Одно и то же право в руках фирмы и в руках корпорации – это два разных понятия. На самом деле проект по пространственным перемещениям – это пустяк. Истинной мотивацией Цао убедить свою семью предоставить им кредит была антигравитационная руда. Если их семья сможет заполучить поставки руды, то ее положение в Федерации Ледяных Облаков значительно повысится, что невозможно сделать с помощью денег. Это затрагивает политический уровень. И в этом нет ничего удивительного. Дело, которое стало головной болью для всех чиновников их страны, вмиг может решиться одной корпорацией. Расскажи более подробно. Чего вы хотите?» — спросил Ван Джен. Ай Цао кивнула. «Мы можем инвестировать еще 5 миллиардов, разделив их на 3 транша. А вы после этого будете отдавать нам половину из того, что вам присылают с Дейдары. И еще, если компания все-таки придет к банкротству, мы хотим получить ваше право на антигравитационную руду». Ван Джен на самом деле не знал, что ему ответить. Фактически компания Кинг не имела никаких прав на поставки этого минерала. Все осуществлялось лишь благодаря его просьбе. Так что если компания действительно обанкротится, кредиторам в этом плане ничего не светит. Пусть Ван Джен не обучался финансовой грамоте, однако не был таким глупым, чтобы не понимать таких простых вещей. Тем не менее, его сильно удивило, что антигравитационная руда по-прежнему привлекает так много людей. «Ай Цао, что касается 50%, это я могу гарантировать. Но по поводу права на поставки, здесь все гораздо сложнее. Если компании Кинг не станет, то и руды вместе с ней», — сказал Ван Джен. Он решил сразу сказать о неприятном, при этом он понимал об истинных намерениях Ай Цао. Девушка подперла подбородок своими белоснежными руками. «Вот как ни посмотрю на тебя, не кажется, что ты находишься в безвыходном положении. Будь это кто-то другой, он бы не пытался уклониться от моего предложения. А ты же рубишь сук, на котором сидишь. Если бы вместо меня был кто-то другой, он вряд ли попал бы в такую ситуацию», — улыбнулся Ван Джен.